Соблюдение беззаконников ко дню суда. Доколе, Господи, нечестивые, доколе торжествовать будут? Попирают народ Твой, угнетают наследие Твое, вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют, и говорят: «Не увидит Господь и не узнает Бог Иаковлев», — жаловался псалмопевец. А немного позже этот же псалмопевец говорит Богу: «Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покою бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма». И в разбираемом нами втором послании апостола Петра, во второй главе 9 стихе читаем: «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Иногда соседи возмущаются, почему полиция не арестовывает и не сажает в тюрьму известного им преступника, против которого они боятся свидетельствовать. А полиция вынуждена наблюдать и ожидать случая, чтобы поймать преступника с поличным, так, чтобы у него не было никакого оправдания. У Бога тоже имеются свои планы по отношению к грешникам. Вот некоторые из этих планов, записанных в Библии. Первый. «Разве я хочу смерти беззаконника, — говорит Господь Бог, — не того ли, чтобы он обратился и был жив?» Всем известны случаи, что не только разбойник, отмеченный в Евангелии, но и другие преступники неожиданно проявляли истинную и искреннюю перемену дальнейшей своей жизни. И лишь когда нечестивый упорствует, тогда, по словам псалмопевца, Господь изощряет свой меч, напрягает свой лук и направляет его, приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Второе. Чтобы дать предупредительный пример другим нечестивцам. В Библии говорится, что Бог при заключении завета с Авраамом обещал отдать его потомству всю землю кенеев, кенезеев, кедманеев, хеттеев, ферезеев, рефаимов, амореев, хананеев, гергесеев и евусеев, но предсказал: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. И лишь в четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Бытие, 15 глава, 13-31 стихи. Из-за Божье долготерпение к нечестивым хананеям Израилю пришлось 400 лет быть в порабощении в Египте. Мне приходилось выслушивать нарекания заступников хананеев и амореев на Божью жестокость, помогшую Израилю изгнать эти народы и поселиться на их земле. Заступники не обращают внимания на причины, заставившие Бога так поступить с ними. Перед вступлением в землю обетованную Моисей объявил Израилю: «Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов их Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Перечисливший разные половые извращения, Моисей заповедал Израилю: «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим оскверняли себе народы, которые прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней». Религиозная жизнь хананеев включала принесение в жертву богам сынов и дочерей и проституцию. Общественная жизнь была хаотична. Каждый город имел своего царя и свою армию. В небольшой стране, площадью меньше многих областей в СССР или Соединенных Штатах Америки, Иисус Навин покорил 30 царей. Один из захваченных им в плен царей, Адони Везек, которому израильтяне отрубили большие пальцы на руках и на ногах, чтобы он не мог владеть оружием и убежать, сделал такую исповедь: 70 царей с осеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим. Как делал я, так и воздал мне Бог. Третье. Чтобы явить миру свое могущество. Моисею было сказано передать фараону такие слова Божьи. «Для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». Историки, как древние, так и теперешние, о своих правителях пишут только хорошие и похвальные и умалчивают об неудачах. В египетских записях нет никаких сведений об исходе Израиля из Египта. Но в победном гимне Мернепта, прославляющем подвиги этого фараона, записанном на стеле номер 34025, хранящийся в музее в Каире, имеются такие слова. «Разграблен Ханаан со всякой жестокостью, уведен Аскалон, захвачен Гезер, Яноам стал как несуществующий, Израиль опустошен, его семени нет». Это косвенным образом свидетельствует, что перед 1230 годом до Рождества Христова Израиль был в Палестине как отдельное царство, когда-то и как-то там возникшие. Книга «Исход» описывает выход Израиля из Египта, которому предшествовали суды Божьи над фараоном и его народом, исполнявшим приказ «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку». Казни египетские были Божьим наказанием для потерявших человечность и вместе с тем были Божьим предупреждением для других народов. Раав, блудница, принявшая в свой дом еврейских разведчиков, спрятала их от местных властей, потом пришла к ним и сказала следующее. «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители сей земли пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как вы поступили с двумя царями аморийскими за Иорданом, с Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Суды Божьи над Египтом и исход из Египта сынов Израилевых описаны в Псалмах 77, 43 по 52 стихи и 104 с 26 по 28 стихи. Вспоминаются пророками и апостолами Христовыми как проявление Божьего могущества. Четвертое. Для предания большим позору. У пророка Исаии читаем такие хвастливые слова царя Ассирийского. «Силою руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен, и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин, и рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул». На призме, какая хранится в Британском музее, а копии можно видеть в других музеях, сохранилась такая хвастливая запись Сеннахерима царя Ассирийского. «А Езекию, еврея, который не покорился моему игу, 46 из его укрепленных городов я осадил и взял. Его самого, как птицу в клетке, замкнул в Иерусалиме, его столичном городе». В ассирийских записях нет сообщения, что Сеннахерим овладел Иерусалимом, но и нет заметки, что он ушел оттуда со стыдом. Зато в Библии и в 4 книге царств и у пророка Исаии написано, что в одну ночь в армии ассирийской ангел Господень поразил 185 тысяч. Написано, что Сеннахерим возвратился в Ниневию, и там, когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. Убили его мечом. Было, вероятно, сообщено официально. Потому что для воина, каким был Сеннахерим, другой вид смерти не был подходящим. На самом же деле гордеца постигло нечто неслыханное. Внук Сеннахерима, Ассурбанипал, оставил такое упоминание о смерти своего дедушки. «Других же я раздавил живьем теми же статуями, покровительствующих божеств, какими они раздавили моего дедушку Сеннахерима». Окончательная, хотя и поздняя, похоронная жертва за его душу. Быть раздавленным статуей божества, которому поклонялся, для гордого ассирийского царя было наиболее позорной смертью, о которой стало известно только по прочтении и опубликовании записи Ассурбанипала, что сделано всего в 1932 году. Об Ироде Агриппе I, убийце апостола Иакова и хотевшем казнить Петра, написано, что когда льстецы кричали о нем народу, «Это голос Бога, а не человека», то ангел Господень поразил его, и он, был изъеден червями, умер. Слово же Божье росло и распространялось. Аминь.